Глава 23. «Александр Леонидович!» Произношу дрожащим голосом, впиваясь взглядом в декана. «Ничего даже слышать не хочу!» Рявкает он со злостью. «Собирайте свои вещи с кафедры и выметайтесь из нашего университета!» Развернувшись, декан выходит, громко хлопнув дверью. «Злата!» Зовет меня Макс, но я хватаю сумочку и бегу прочь из аудитории. «Злата!» Выкрикивает громче. Перед дверью я резко разворачиваюсь и прошиваю его яростным взглядом. «Злата Андреевна!» Шиплю со злостью. «Я же просила!» Восклицаю. «Неужели так сложно держать себя в руках в стенах университета? Ты же знаешь, что вечером я бы засыпала в твоих объятиях. Неужели тебе этого недостаточно? Кому и что ты, черт подери, доказываешь?» Взмахиваю руками и резко опускаю их. «Я сама виновата. Не надо было связываться со студентом. Ты ведь еще мальчишка, не способный взять ответственность за свои действия». «Какого хрена, Злата Андреевна?» спрашивает Макс, выделяя интонации мое отчество. «Разве все это время я не брал на себя ответственность за тебя и твою безопасность? Так в чем ты меня обвиняешь?» «Да, ты прав», киваю. Голос срывается на истерические нотки. Задыхаюсь, открываю и закрываю рот, но не знаю, что еще сказать. «Мы с этим справимся», — обещает Дымарский, а я качаю головой. «Я», — произношу твердо, — «я совсем справлюсь. Я благодарна тебе за помощь с бывшим мужем, но дальше я сама. Теперь мне надо спасти свою карьеру, поэтому...» Я не договариваю. Дергаю ручку двери и вылетаю из аудитории. Несусь по широкому коридору, преодолевая ступеньки лестницы, забегая в административное крыло. Замираю перед приемной декана факультета и на пару секунд зажмуриваюсь, пытаясь совладать со своим сбитым дыханием и нервной дрожью. Немного взяв себя в руки, стучу в дверь приемной и захожу. Секретарь бросает на меня незаинтересованный взгляд и возвращается к тому, что она там до этого печатала на компьютере. «Добрый день», — произношу, отмечая, что голос все еще дрожит. «Александр Леонидович у себя?» — спрашиваю. «Вы по какому вопросу?» Секретарь едва ли удостаивает меня взглядом. «Я Злата Андреевна Любарская. Мне нужно поговорить с деканом». Секретарь отрывает взгляд от монитора и внимательно осматривает меня над тонкой оправой своих очков. Даже становится немного некомфортно под ее внимательным взглядом. «Подождите минутку», — произносит она и распечатывает какой-то документ. Берет его и, встав, идет в кабинет декана. Прикрывает за собой дверь, оставляя меня в приемной. Я перетаптываюсь с ноги на ногу, сходя с ума от ожидания разговора с деканом. Молюсь тому, кто там выше, чтобы Александр Леонидович был снисходителен к моему дурацкому поступку. Как, черт побери, получилось так, что я оказалась в постели своего студента? Как будто наваждение какое-то нашло, и я не смогла сопротивляться этому притяжению. Взрослая женщина, а повела себя как подросток на пике сексуального развития. «Заходите», — коротко произносит секретарь, снова появляясь в приемной. Я тороплюсь в кабинет декана, прикрывая за собой дверь. Александр Леонидович бросает на меня короткий взгляд и ставит на каком-то документе размашистую подпись. «Александр Леонидович», — обращаясь к нему, но он делает вид, будто меня в его кабинете нет. «Простите, это было недопустимо», — произношу я. «И больше никогда не повторится, клянусь вам. Я бесконечно дорожу вашим доверием и своим рабочим местом. То, что вы увидели, это...» «Это, Злата Андреевна», — перебивает он меня. «Всего лишь подтверждение того, что я увидел на вот этом видео». Он разворачивает ноутбук, щелкает пробелом, и на экране оживает мой ночной кошмар. То самое видео, которое сняла девка моего бывшего мужа в клубе. Мое лицо видно плохо, Но если человек меня знает, то он определенно сможет сказать, кто на этом видео. Мои бедра широко разведены, платье задрано до поясницы, а между ног расположился мой студент и долбится в меня на бешеной скорости. Мне кажется, я сейчас потеряю сознание от стыда. Лицо вспыхивает жаром так сильно, что даже веки пекут. У меня внезапно слабеют колени. Голова так сильно кружится, что меня ведет в сторону. Я хватаюсь за спинку кресла для посетителей и на мгновение прикрываю глаза. «Выключите, пожалуйста», — произношу хриплым голосом. «Я все поняла». «Когда брал вас на работу по рекомендации вашего начальника, я поставил вас в известность, что романы со студентами категорически запрещены». Голос Александра Леонидовича звенит в моих ушах так, будто он выносит мне приговор на пожизненное заключение или казнь. «Злата Андреевна, не думайте, что вы первая, кого соблазнили студенты или даже студентки. И каждый ваш предшественник, попавший в эту ловушку, был безоговорочно уволен в 24 часа. Никаких исключений. Ни для кого. Даже для племянницы заведующего кафедрой. Вашей, кстати. Вот приказ о вашем увольнении». Он протягивает по столу листок, который подписывал. «Спуститесь в отдел кадров и напишите заявление по собственному. Это единственное, что я могу для вас сделать. И то, я делаю это не лично для вас, а для моего старого приятеля, который просил за вас и ручался». «Простите меня, пожалуйста», — прошу дрожащим голосом. «Я не прошу вас возвращать меня на должность. Я просто прошу простить за то, что я не оправдала ваши ожидания». Беру со стола листок и разворачиваюсь на выход, но меня останавливают слова декана. «Знаете, Злата Андреевна, если бы во всем этом хотя бы были замешаны чувства, я бы постарался понять. Возможно, не похвалил бы вас за это, но и вряд ли увольнял бы. Но, как и в каждом предыдущем случае, здесь только похоть. Неутоленное желание, которое вы почему-то выбрали утолять со студентами. С мальчишками, которые завтра выпустятся из этого университета. На их место придут новые. А по университету разойдется слух, что Злата Андреевна Любарская – преподавательница, которая не против спать со студентами. На этом репутацию факультета и вас, как достойной женщины, можно хоронить». «Именно поэтому я увольняю всех, кто позволяет себе такие отношения. Не забудьте подписать приказ у ректора университета. Всего доброго».